Так я прикончил двух невинных людей. Хотя в голове моей стала проясняться картина вчерашнего вечера. Эти типы сами полезли на рожон. Они хотели похитить меня. Я успокоил свою совесть и проглотил кусок бекона с хлебом. И так нашлось объяснение тому, как эти парни оказались в клубе. В той же газете сообщалось, что этим делом занялся старший инспектор полиции Жермон Форетье. Там же сообщалось, что полиция хотела побеседовать на эту тему с двумя господами, Карлом Шнайером и Бертом Мейном. «Впутались мы в историю», — буркнул Карл. «Нужно немедленно смываться из отеля». Я подошел к окну и выглянул наружу. Это было сделано как раз вовремя. К отелю в этот момент подъехали две полицейские машины. «Карл!» — заорал я. «Полиция уже здесь. В отеле есть черный ход». «Они наверняка уже блокировали его», — сказал он уже на ходу. «Попытаемся удрать через крышу». Я сгреб со стола пистолеты, патроны, захватил нераспечатанную бутылку виски и направился к двери. Карл двинулся за мной. «Черт возьми», — сказал я. «Я думал, что у нас еще есть на раскачку по крайней мере 2 дня. То, что они так быстро нашли нас, внушает подозрение». «Рассуждать будешь потом», — отрезал он. «Где грузовой лифт?» «За поворотом». Только мы свернули за угол, как послышались громкие шаги по коридору. «Это они», — тихо произнес я. В грузовой лифт коридорный как раз закатывал тележку с грязной посудой. Я подскочил к нему, вытащил из кармана пистолет и направил в его сторону. «Быстро! Наверх!» Глаза Малого, казалось, были готовы выскочить из орбит. Я втолкнул его в лифт и нажал кнопку верхнего этажа. Лифт плавно тронулся с места. Когда он довез нас до верхнего этажа, я сказал коридорному: «Повернись». Парень безропотно выполнил приказ. Я ударил его по макушке. Он тяжело осел, в то время как мы выскочили из лифта. На крышу вела невысокая лестница. Мы бросились по ней наверх. На крыше был ресторан. Он был пуст. Мы перелезли через невысокий бордюр и спустились на другую крышу. Впереди бежал Карл, грохоча ботинками по крыше. За ним я, придерживая одной рукой развивающиеся полы смокинга, а другой прижимая к груди бумажный пакет. В такой последовательности мы миновали 5 или 6 крыш. Потом Карл внезапно остановился и, запыхавшийся, прислонился к стене. Я подошел к краю крыши и посмотрел вниз. Там все было спокойно. «Надо спускаться», — сказал я. «Полиция сейчас будет на крыше». Карл кивнул, и мы полезли через маленькое окошко на чердак. Оттуда вышли на лестничную площадку. Это был жилой дом. Рядом с дверью, ведущей на чердак, стояли какие-то бочки. «Помоги мне», — сказал Карл, и мы вместе стали придвигать бочки к двери. Когда эта работа была сделана, мы стали спускаться по лестнице. Вид у нас был довольно импозантный. Первым спускался Карл. Он был невысокого роста, 1,60 м. А за ним я, 1,90 м. Костюм Карла был испачкан в мелу и порван на спине. На моем смокинге отлетели пуговицы, и теперь он развивался, как пиратский флаг. Мы благополучно спустились вниз, вышли из дома и оказались на тротуаре. Яркое солнце слепило глаза. Тротуары постепенно заполнялись людьми. Мы затесались в толпу и пробрались к остановке автобуса. Я знал только одно место в Париже, где мы в таком виде могли переждать денек-другой. И теперь мы направились именно туда. Глава 4. Восточный район Парижа похож на растревоженный улей. Там вечно снуют всякого рода проходимцы, наркоманы. Это убежище преступников и проституток. Здесь в руинах старых домов тысячи бесплатных квартир, которые занимают вышеперечисленные личности. Или забегаловки. которые вечно заполнены всяким сбродом, который только и ищет повод для драки. А если уж драка началась, то она не обходится без поножовщины. Даже во времена Бошей было так.